но здесь нас подстерегали большие разочарования. И прежде всего, как раз в отношении политического лидерства, которое оказалось вовсе не таким мудрым, чтобы взять на себя функции, принадлежащие в сущности всему народу. Значит, нужна реформа самой традиции политического лидерства. Реформа всей нашей политической системы. Это первый, но не последний шаг. Нужно долго думать и многое сделать, чтобы новый Брежнев, а тем более новый Черненко, не появились не только на вершине, но даже в составе высшего руководства. Ибо теперь уже очевидно, что тот, кто не умеет руководить, неизбежно скатывается к искусственному насаждению своего культа, разбазариванию народного достояния и коррупции. Ротация кадров – это крупное, удачно найденное решение. Однако нужны гарантии, чтобы и на 5, а тем более 10 лет не приходили слабые, а тем паче коррумпированные руководители. Необходимы перемещение центра тяжести в сторону публичной деятельности кандидатов на высшие посты и, конечно, подлинная выборность. Искусство управлять – самый сложный из всех видов искусств, включая военное и художественное. Мы стали выигрывать войну с фашизмом, когда на смену Ворошилову, Буденному, Тимошенко, Кулику пришли Жуков, Рокоссовский, Конев, Мерецков, Толбухин. То же самое в политике. Перестройка означает переход руководства от кадров брежневского типа к талантливым, современным руководителям, способным осуществлять крутые повороты и заглядывать в дальние перспективы, не говоря уже о требованиях общественной пользы и элементарной морали. Словом, нужны мастера руководства, а не подмастерья или тем более ленивые потребители престижа, власти и привилегий. Важнейшая гарантия от рецидива брежневщины – это политический плюрализм. Модель его восходит к ленинскому периоду. В то же время мы имеем возможность пойти значительно дальше. Преувеличенные страхи по поводу крайности и гласности, а таковы, несомненно, сопутствуют общему здоровому потоку, отражают отнюдь не заботу о социализме, а порождены авторитарной политической культурой. Здесь нам больше всего противостоит консервативная традиция. Российская политическая культура не терпела плюрализма мнений и свободы критики правительственной деятельности. Только после революции 1905 года была пробита маленькая брешь. Но и тогда ни царя, ни царизм, ни существующий строй критиковать, по сути дела, было нельзя. После Октябрьской революции одним из первых декретов были определены меры против контрреволюционной печати разных оттенков. Но говорилось об этих мерах, как о временных, связанных с обострением классовой борьбы. Не менее характерно и то, что сразу после окончания гражданской войны Ленин вернулся к прежней политике Компартии, которая фиксировала неизменно в своих программах право на свободу выражения мнений. Плюрализм внутри партии, профсоюзов, советов, крестьянских объединений и в особенности в сфере культуры стал обыденной нормой и важной стороной новой экономической политики. И он был свергнут вместе с НЭПом в конце 20-х годов. Хрущев кое-что сделал для восстановления такой гласности, а Брежнев снова похоронил ее. С плюрализмом связаны и гарантии прав меньшинства, Разве мы не убедились на собственном опыте, как это важно? Революционная перестройка, по крайней мере, на своем начальном этапе, опиралась на идеи, взгляды и волю не большинства.